Глава вторая. Берег реки Оки, сын Сварожий. Тиун со своими обосновался в главной деревенской избе. В таких смерды сходы устраивали зимой. Молодежь затевала посиделки, ну и любились по уголкам. Еще здесь стояли истуканы, кумиры местных смердей их богов. Малые кумиры, большие на капищах, а эти так, чтобы не забывали, и угощением делились. Все черные, в копоти. Уж не разберешь, чьи лики. Волоха от мокоши только по бороде и отличишь. Илья вошел незваный и без спросу, но никто и слова не сказал. Да и кто бы возмутился. Деревенский старшина, четверо бородатых мужей, стояли кучкой перед Тиуном, простоволосые, угрюмые. «Разбогатеть решили на княжьей дани», — цедил сквозь зубы Тиун. «Шкуры целые надоели? Или в обельные холопы хотите? Ну, что молчим?» На взгляд Ильи богатством здесь не пахло. Пахло страхом. Знакомая история. «Никак не можно нам больше дать», — наконец рискнул самый старый, седой, тощий. «Нету». «А если я поищу?» — посулил Тиун. — Ищи, — каркнул Седой, — ничего не сыщешь. — А ежели пятки подпалю? — А хоть так, все он забирает, и князю давать не велит, — пробормотал старейшина. — Велит, чтобы ему кланялись, и больше никому. — Ого, вот это уже интереснее. Илья оживился. Не как у Судеревского князя, а спорщик завелся. — Ну-ка, ну-ка. «Что еще за он?» — прищурился Тиун. «Кто тут у вас смерти ищет?» Дружинники зашевелились, намечалась драка. «Хозяин Святой Горы, сын Сварожий», — ответил Седой. «Велит его кормить и девок давать покрасивше». «Девок тоже ест?» — осведомился Тиун. Дружинники засмеялись, но местным было не до смеха. «Девок не ест. Он их, это самое. Потом возвращает. Иных в тягости». «А велика ль ваташка у вашего нахлебника?» «Нет у него ваташки», — ответил один из старейшин, опередив Седова. «Сам один». «И вы, значит, одного перепугались больше, чем князя вашего?» «А ты б его видел», — дерзко бросил старейшина. «Сказано ж, сын Сварожий. Силой безмерен, телом велик». «Побольше меня?» — подал голос Илья. Старейшина глянул, махнул рукой. «Куда побольше? Сын Сварожий, сказано ж». Видно было, Тиун не верит смердам и на грошек медный. А вот Илья поверил. Уж больно хитро для простаков. Да и слово знакомое. Илья знал, кого в Киеве сварожьими детьми звали. Тиун тоже знал, но не помнил такого, чтоб жрецы языческие рисковали так явно тягаться с княжьей властью. «И где ж этот большун обитает?» — скептически поинтересовался Тиун. «Да где ж ему жить, как не на Святой Горе?» — старейшина удивился. «И где она, гора твоя?» «А там...» — мужик махнул куда-то в сторону полдня. «Вы сходите к нему, господин, да пусть он вам и скажет, что мы теперь его, а не княжьи». «Вот дел у меня больше нет, как по горам вашим шастать». Тиун сплюнул на земляной пол под ноги кумирам-деревяхам. Старейшины дернулись оскорбления, но промолчали. Ждали, чем еще их человек князя порадует. Порадовал. «Даю вам срок в неделю. И если не будет через неделю на моем корабле товара на 500 кун, недоимку живым товаром возьму. Вот, девками, к примеру, и возьму». Старшины глядели мрачно. Спорить с Тиуном, когда у того за спиной шестеро дружинников, они не осмеливались. Но по рожам видно, не согласны. «Все!» — рыкнул Тиун. «Пошли вон отсюда!» «Нет, стойте!» «Ты останься!» — ткнул он в Седова. «Скажу, какой прокорм с вас брать буду, пока мы тут!» «Видишь, Годун, какой народ у нас!» — пожаловался Тиун Илье. «Вятичи они вятичи и есть, даже если из своих лесов повылезли. Били их, били, учили-учили, А как были упрямые и лживые, такие остались. Мало что князя обманывают, так еще и байки плетут. Сворожий сын, как же! А то я не знаю, кто есть сворожьи дети. И что удумали? Пойди туда, не знаю куда. Ничего, все сполна вернут. Может, завтра и принесут, чтоб мы убрались поскорей. А может, не врут, предположил Илья. Горку ту я видел, и дым над ней. Вдруг и впрямь серьезный воитель здесь обосновался. Ага, фыркнул Тиун. От сварогов беглый сторож шалит. Они таких любят, здоровенных. Илья мог бы возразить, потому что видел и других вятичей, и в здешних лесах, и в княжьей дружине. Но спорить не стал. «Сам посуди, что здесь правильному вою делать?» — продолжал Тиун. «Баб черноногих пахтать!» «В жизни всякое бывает», — заметил он. «Я вот здесь». Тиун глянул пристально, будто глазами ощупал. Заценил кольчужку. Раньше он ее не видел, в тючке лежала. Илья видел, очень хочется Тиуну спросить, кто он. Но понимает, раз Илья раньше не назвался, так и теперь промолчит. А принудить к ответу нельзя. Так что спрашивать не станет. Сам. Небось, потому и не препятствует дочери к Илье липнуть, что вызнать об Илье хочет. Вдруг, как в сказке, странствует по земле славный княжич в поисках невесты. По образу Илья подсказку подходит, что годами юн, а воин умелый — это не диво. А вот знание языков, обращение и, главное, дорогой конь и драгоценное оружие — это верный знак родовитости. В общем, вылитый владычный сын из гуслярских или скальдовых сказок, выехавший поглядеть на мир, которым будет править. Хотя, почему из сказок? Илья княжич есть. «А крещение как же?» — прервал он затянувшееся молчание. «Будем деревню крестить или как?» «Будем», — Тиун хитро прищурился. «Но позже. Скажу им сейчас, что сверх оброка буду еще их в правильную веру обращать, они обратно в свои чищобы убегут. А князь с меня спросит, ищи их потом по лесам. Пусть расплатится сначала, тогда им бежать обидно станет. Я это племя знаю. Как поймут, каково им нас кормить станет, и что про девок я не шутил, в раз оброк принесут». Ошибся Тиун. Не принесли смерды дани. Принесли новую байку от загадочного хозяина Святой Горы. Мол, сворожий этот сын дань князю Судеревскому платить строго запрещает, а посланцам княжьим сулит битыми быть, если девку новую, что с ними прибыла, немедля к нему на Святую Гору не отправят. Тиун взбеленился. Старейшему Седову, что байку донес, велел плетью бить, невзирая на седину. Надо ж такое удумать. Дружинники веселились. Не сказать, что были они такие уж славные воины, но воины. Представить, что с ними вздумал спорить какой-то там сварк, пусть даже и силы неимоверные, тут надо или медовухой упиться в усмерть, или чем тяжелым крепко по маковке схлопотать, чтобы всякое разумение из головы вылетело. «Может, сходить мне глянуть, что там за сварк такой грозный?» — предложил Илья. «Нет никакого сварга!» — воскликнул Тиун. «Этим дурням как раз впору такую дурную сказку удумать. Станут в ней упираться, выдеру всю их старшину. Не поможет, так выберу из молодых получше и девок, и парней тоже, охолоплю и на остров увезу». Илья не стал спорить, хотя чуйка подсказывала, не выдумка это. Пожив в Морове, да не воином и калекой, он, в отличие от Тиуна, перестал считать огульно всех смердов дурнями. Были между них и умные, и храбрые, и те, кому честь ведома. Нет, глянуть надо, непременно. Под вопли визжащего под плетьми старейшины Илья седлал голубя, украдкой поцеловал в губы Заалку, шепнув «Люба ты мне!». Взлетел в седло и пустил жеребца в сторону горы. Дымок над ней уже не курился, однако место Илья запомнил. Не промахнется мимо ни тропой, ни чащей. Так он думал, но промахнулся. не мимо горы, мимо цели.